Частный разговор, идите. В его голосе была власть, которой трудно противиться. Дружинники нехотя отошли к другому концу зала. «Садись», — Костыль указал на лавку напротив. «Нам нужно поговорить». Егор сел. Старик молчал, разглядывая его. Взгляд был тяжелый, проникающий. «Три недели назад я почувствовал тебя», — заговорил наконец Костыль. «Когда ты вошел в форт, сначала не придал значения, мало ли измененных. Но потом понял, ты не просто измененный, ты — мост. Мост между мирами, человеческим и звериным. Таких мало. За 40 лет в мешке встретил лишь нескольких». Костыль достал трубку. Просто крутил в пальцах. «Все они услышали зов севера. Все ушли. И ты их проводил?» «Да, до границы. Дальше они шли сами». Старик усмехнулся без веселья. «Знаешь, почему меня Костылем зовут? Потому что помогаю дойти тем, кто не может остановиться, даже если путь ведет в никуда. Зачем ты хотел встретиться?» Костыль наконец набил трубку, прикурил. Дым поплыл к закопченному потолку, чтобы предупредить и предложить. Он выпустил дым. «Предупредить, ты уже слышишь зов. Я вижу по глазам. Еще неделя-две, и он станет невыносимым. Начнешь видеть сны о севере, потом видение наяву, а потом просто встанешь и пойдешь, не в силах сопротивляться. А предложение, я проведу тебя, не из доброты, мне за это платит, но не камнями». Костыль наклонился ближе. «Каждый, кого я вожу, оставляет мне что-то, воспоминание, знание, частичку себя. Это плата за переправу. И что ты берешь? То, что ты готов отдать. Память о прошлой жизни, имя, которое больше не нужно, связь с тем, кем ты был». Старик откинулся назад. «Все равно там, на севере, это станет лишним грузом». Егор молчал, обдумывая услышанное. Костыль не торопил. «Когда выходим?» — спросил наконец Егор. «Так ты согласен? Даже не спросишь, что там, на севере? А есть смысл спрашивать? Ты же дальше границы не ходил». Костыль усмехнулся, на этот раз искренне. «Умный, мне это нравится». Он встал. «Завтра на рассвете у южных ворот. Возьми только самое необходимое. И попрощайся с людьми, с прошлым. Больше возможности не будет». Старик пошел к выходу, но у дверей обернулся. «И еще, проводник, той ночью будут сны. Не сопротивляйся им. Это север готовит тебя к встрече». Он ушел, оставив за собой запах табака и ощущение неизбежности. Егор остался сидеть в опустевшем углу зала. Дружинники косились на него, но подходить не решались. В голове эхом звучали слова Костыля. «Память о прошлой жизни. Имя, которое больше не нужно. Броня. Это имя уже умерло в пустоши. Что еще он готов отдать за проход к северу?» Вечером он снова поднялся на стену. Дождь немного ослаб, превратившись в мелкую морось. Город-лабиринт терялся в серой дымке, сливаясь с низким небом. Где-то там, на юге, остались могилы друзей. Химера, растворившаяся в воздухе пустоши. Кардинал, погибший в радиоактивном пламени. Кроха с его мечтой найти выход. Все они отдали жизни за миссию, которая оказалась ловушкой. А что если весь мешок – ловушка? Огромный механизм, перемалывающий души и судьбы ради какой-то непостижимой цели? О чем задумался? Седой подошел неслышно, встал рядом. О доме, о том, что это такое. Седой хмыкнул. «Философия, значит? Ну, у нас тут просто, дом там, где тебя не жрут. А если серьезно, а если серьезно?» Седой затянулся. «Дом – это где ты можешь быть собой, без масок, без игр, где тебя принимают таким, какой есть. И для тебя это форт? Для меня – да. Я 20 лет назад попал сюда. Было мне тогда 30, жена, дети остались по ту сторону. Первые годы только о них и думал, искал выход, как все, и понял в какой-то момент, а что мне там делать. 20 лет прошло, жена, поди, новую семью завела, дети выросли, своей жизнью живут, а я здесь свой стал, форт защищаю, людям помогаю, есть смысл, понимаешь?» Егор кивнул. В этих словах была своя правда, но для него, Егора, этой правды было недостаточно. Что-то тянуло дальше, за горизонт, в неизвестность. «Ты завтра уйдешь», — сказал Седой. «Не вопрос, констатация факта. Да, на север, да. Что ищешь там?» Егор подумал. «Не знаю. Может, себя. Может, ответы. Может, просто иду, потому что не могу не идти». Седой кивнул. «Честный ответ. Удачи тебе, проводник». Снова это слово. «Проводник. Не броня больше, то имя осталось в прошлой жизни, с человеком, который умер в пустоши. Проводник, тот, кто ведет. Но кого и куда?» Твари на улицах продолжали свою вечную охоту. Но Егор больше не боялся их. Они были частью мешка, как дождь, как серое небо, как бесконечный лабиринт улиц, как он сам. Ночь пришла слишком быстро. Егор собрал немногие вещи: нож, веревку, флягу с водой, сухой паек на 3 дня. Оружие не брал. Зачем? Компас коменданта лежал в кармане, тяжелый и теплый. Стрелка дергалась беспорядочно, словно не могла выбрать направление. Комендант вызвал его перед уходом. В кабинете было темно, серый свет едва пробивался сквозь окна. Так и не передумал? Нет. Комендант выглядел так, будто и не спал. Под глазами темные круги, на столе пустая бутылка и 2 стакана. Знаешь, я все думал о друге, о тех, кого костыль водил, о тебе. Он налил остатки из бутылки, выпил залпом. Жаль, что уходишь. Такие способности пригодились бы форту. Возить грузы днем, разведка без риска. Мы бы могли наладить нормальную торговлю. Форт бы зажил. Простите. Да ладно. Комендант махнул рукой. Я понимаю. Если бы меня что-то так звало, наверное, тоже не удержался бы. Он встал, подошел к сейфу, достал небольшой мешочек. Держи. Рад камни. 5 штук. Все, что есть в форте. Если костыль говорит правду про север, обычные камни там не работают. А эти, может, помогут. Я не могу. Не начинай. Комендант прервал его жестом. Считай, это плата за информацию, которую принесешь, если вернешься. Он вернулся к столу, но садиться не стал. И еще. Помнишь, я говорил про компас, что он показывает дорогу домой? Помню. Так вот, у моего друга он сработал. Один раз, разведчики рассказывали, когда нашли компас на камне, стрелка указывала строго на юг, на форт, как будто в последний момент он понял, где его дом, но было поздно. Комендант посмотрел Егору в глаза. Если компас сработает, возвращайся. Неважно, как далеко зайдешь, неважно, как изменишься. Если стрелка покажет дорогу домой, иди по ней. Обещай. Обещаю. Вот и хорошо. Комендант протянул руку. Удачи, проводник. И спасибо. За что? За то, что не сбежал, простился. Они пожали руки. Рукопожатие было крепким, как между старыми товарищами. Иди, сказал комендант, отворачиваясь к окну, и постарайся выжить, хотя бы из упрямства. Во дворе его ждал костыль. Старый Радолов выглядел бодрее, чем вчера. За спиной потрепанный рюкзак, в руках посох с металлическим набалдашником. Готов? Готов. Тогда пошли. У ворот собралась небольшая толпа. Седой, несколько дружинников, даже врач Белый вышел из лазарета. И патрон, молодой часовой, который первым увидел странных тварей. «Эй, проводник!» — крикнул Седой. «Помни, дорога домой всегда открыта. Даже если дом не там, где ты думаешь». Егор поднял руку в прощальном жесте. Ворота открылись. За ними простиралась серая пустошь под низким небом. Костыль шагнул первым. «Держись рядом». Егор чувствовал тварей, далеко, настороженные, но не агрессивные. Они признавали в нем своего, не совсем. Шли молча. Костыль вел уверенно, обходя опасные места, выбирая оптимальный маршрут. Старый Радолов знал эти земли как свои 5 пальцев. К полуночи дождь усилился. Пришлось искать укрытие. Нашли полуразрушенный ангар с относительно целой крышей. «Перекусим», — сказал костыль, доставая сухпаёк. Еле молча. Вода барабанила по железной крыше, создавая монотонный шум. Где-то вдалеке завыла тварь, протяжно, тоскливо. «Скажи, — начал Егор, — почему ты решил меня вести?» Костыль доживал, запил водой из фляги. «Потому что я тоже слышу. Зов севера. Уже лет 10 как. Только я старый. Куда мне? А ты? Ты можешь дойти. До чего? Если б я знал». Старик пожал плечами. «Там, где карты кончаются, есть место. Каменные сады, мы зовем. Дальше я не ходил, твари странные, воздух тяжелый. Но ты пройдешь. Почему ты так думаешь?» Костыль посмотрел в упор. «Потому что ты пахнешь как они, твари, но остаешься человеком. Таких я еще не встречал». Он закинул в рот галету. «Знаешь, почему меня костылем зовут?» Егор покачал головой. «Потому что выжил там, где другие сдохли. Костыль, он помогает идти, когда ноги не держат. Я для многих таким костылем был. Выводил из мест, откуда не возвращаются. И многих вывел. Достаточно. Но всех не спасешь. Мешок всегда берет свою долю». Старик спрятал трубку. «Пошли. Дождь слабеет». Двинулись дальше. Местность менялась. Город постепенно редел, уступая место пустырям с редкими руинами. Трава здесь была другая. Черная, жесткая, хрустящая под ногами. «Граница близко», — пояснил костыль. «Видишь, как Земля меняется. Чем ближе к северу, тем больше мешок показывает свое истинное лицо. К вечеру вышли к странному месту. Посреди пустыря возвышались каменные столбы, десятки, сотни, уходящие вдаль. Некоторые прямые, другие изогнутые под невозможными углами. «Первый маркер», — сказал Костыль. «Отсюда начинается преддверие садов. Ночевать будем здесь». Устроились между столбами. Костыль разжег небольшой костер, не для тепла, для света. В этих местах темнота была особенно густой. «Не спи крепко», — предупредил он. «Здесь снятся чужие сны». Егор не понял, но спорить не стал. Устроился спиной к одному из столбов, закрыл глаза. И правда, сны пришли сразу, но не его. Он видел мешок с высоты птичьего полета, бесконечный лабиринт, пульсирующий жизнью. Видел, как по артериям улицам текут потоки тварей. Видел форты, крошечные островки порядка в океане хаоса. Потом перспектива сместилась. Он несся сквозь туннели под городом, чувствуя вибрацию земли. Что-то огромное двигалось в глубине, древнее, голодное, ждущее. Проснулся резко, словно от толчка. Костыль сидел у догорающего костра, курил трубку. «Видел?» — спросил старик. «Что это было?» «Память места. Столбы ее хранят, передают тем, кто способен воспринять». Костыль выпустил дым. «Это еще цветочки. Дальше будет хуже». Остаток ночи прошел без снов. На рассвете двинулись дальше. Второй день пути был тяжелее. Воздух становился плотным, дышать было трудно. Периодически приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. «Это мешок проверяет», — объяснил Костыль. «Достоин ли ты идти дальше? Слабые здесь поворачивают назад». Егор не собирался поворачивать. Что-то тянуло его вперед. Ни любопытство, ни жажда приключений, необходимость. Словно он шел на важную встречу, о которой забыл, но тело помнило. К полудню местность изменилась кардинально. Вместо руин и пустырей – странный лес. Деревья были каменные, с металлическими листьями, которые звенели на ветру. «Каменные сады», – сказал Костыль, останавливаясь. «Дальше я не пойду». Егор огляделся. Лес уходил во все стороны, теряясь в сером мареве. Металлические листья создавали постоянный звон, негромкий, но навязчивый. «Что там, в глубине, не знаю». Те, кто уходил, не возвращались. Костыль снял рюкзак, достал сверток. «Держи, карта, насколько я смог составить. И еще». Он помедлил, потом достал маленький мешочек. «Белая пыль, 3 свертка. Если совсем прижмет, вдохни пыль. Покажет безопасный путь. Но только в крайнем случае, здесь даже камни работают не так, как в обычном мешке». Егор взял подарки, спрятал в карман. «Спасибо». «Да ладно». Костыль махнул рукой, но Егор чувствовал его эмоции. Грусть, смешанная с завистью. Старик тоже хотел пойти дальше, но годы и благоразумие удерживали. «Иди, и, если вернешься, найди меня, расскажешь. Если вернусь, расскажу». Они пожали руки. Потом Костыль развернулся и зашагал обратно, не оглядываясь. Егор смотрел, пока фигура старика не растворилась в дождевой пелене. Остался один. Глубоко вздохнул и шагнул в каменный лес. Металлические листья зазвенели громче, словно приветствуя или предупреждая. Путь проводника продолжался. Один, без друзей, без цели, кроме смутного зова в голове. Только человек, переставший быть просто человеком, и неизвестность впереди. За спиной остался мир людей и тварей. Впереди ждало то, для чего не было названий. Дождь усилился, барабаня по металлическим листьям. Звон превратился в какофонию. Егор упрямо шел вперед, вглубь садов. Где-то там, за гранью понимания, его ждало, что? Смерть, перерождение, ответы на вопросы, которые он боялся задавать. Время покажет, а пока, только путь. Шаг за шагом, под вечным дождем мешка, навстречу неизвестности. Проводник шел домой, даже если этот дом существовал только в безумных снах каменных столбов. Глава 14. Забытые. Металлический звон листьев нарастал с каждым часом, превращаясь из навязчивого фона в физическую боль. Звук проникал в череп, резонировал в костях, заставлял зубы ныть. Егор попытался заткнуть уши обрывками ткани, бесполезно. Звон шел не только снаружи, но и изнутри, словно сами камни под ногами вибрировали в такт невидимому ритму. Он остановился у особенно массивного дерева, ствол толщиной с грузовик, ветви изогнуты под невозможными углами. Прислонился спиной, закрыл глаза, пытаясь найти тишину внутри себя, и нашел, не тишину, другой звук, глубокий, размеренный, похожий на биение огромного сердца. Пульс, ритм, по которому живет мешок. Егор сосредоточился на этом глубинном звуке, позволил ему заполнить сознание. Металлический звон начал отступать, превращаясь в далекое эхо. Дыхание выровнялось, напряжение в висках ослабло. Когда он открыл глаза, мир изменился. Деревья больше не казались мертвыми изваяниями. Он видел, нет, чувствовал, как по их каменным венам течет какая-то энергия. Медленная, древняя, но несомненно живая. Металлические листья звенели не хаотично, а в определенном ритме, создавая сложную мелодию. И еще он видел тени. Полупрозрачные фигуры двигались между деревьями, отголоски прошлого, запечатленные в самой ткани этого места. Вот проходит отряд в старинной военной форме. Наблюдатели, понял Егор, они движутся уверенно, но в их позах читается напряжение. Один оглядывается, что-то кричит беззвучно, указывает вверх. Видение растаяло. Егор достал компас коменданта. Стрелка, которая два дня металась как безумная, теперь дрожала, но указывала в определенном направлении. Не на север, влево и вниз, словно под землей что-то притягивало ее. Шорох заставил его обернуться. В 10 метрах стояла тварь. Не совсем обычная, помесь синей и желтой, с дополнительными конечностями и глазами не только на голове, но и по бокам тела. Они смотрели друг на друга. Егор не двигался, позволяя твари изучить себя. Та принюхивалась, наклонив массивную голову. Потом фыркнула, почти по-человечески, и отступила в тень, но не ушла. Следовала параллельным курсом, держась на расстоянии. К вечеру таких сопровождающих стало 5. Разные виды, разные размеры, но все двигались в том же направлении, что и Егор. Не угрожали, не приближались, просто шли рядом. Компас дернулся особенно сильно, стрелка завертелась и замерла. Егор остановился. Местность изменилась, деревья расступились, открывая склон, уходящий в туманную долину. И там, внизу, он протер глаза, не веря увиденному. Поселение, но не форт с его массивными стенами и башнями. Это было нечто органическое, словно выросшее из самой земли. Дома холмы, покрытые живой травой, изгороди из переплетенных корней. И самое невероятное, твари свободно бродили по улицам среди людей. Спуск занял час. Тропа петляла между валунами. Несколько раз Егор чуть не сорвался на мокрой траве. Твари сопровождающие исчезли, растворились в сумерках, но он чувствовал их присутствие где-то рядом. У границы поселения его встретили дети. 3, мальчик лет 10 и 2 девочки помладше. Они выскочили из-за поросшего мхом валуна, смеясь и толкаясь. Увидев Егора, замерли, но не испугались. Смотрели с откровенным любопытством. «Ты меченый?» – спросил мальчик. «Кто?» «Меченый. Тот, кого ждет дедушка-сторож». Мальчик подошел ближе, бесстрашно заглядывая в лицо. «У тебя глаза странные, как у ночных охотников, только наоборот». Одна из девочек потянула мальчика за рукав. «Тихоня, пойдем». «Мама сказала привести меченого, если придет с юга», – перебил Тихоня. «А он с юга пришел. Я следы видел еще утром». Вторая девочка, совсем малышка лет 5, подошла к Егору и без церемоний взяла за руку. «Пойдем, дедушка ждет, он старый-старый, но все знает», и потянула за собой. Егор позволил себя вести. Дети шли уверенно, перешептываясь и хихикая. Когда из-за дома выскочила молодая синяя тварь, размером с крупную собаку, Егор напрягся. Но дети только засмеялись. «Шустрик». Малышка отпустила руку Егора и обняла тварь за шею. «Я же сказала ждать дома». Тварь довольно заурчала, потерлась головой о девочку. Потом уставилась на Егора, принюхиваясь. «Не бойся, он добрый», — сказал Тихоня. «Просто молодой еще, любопытный. Родился в прошлое лето, когда зеленые цвели». «Зеленые? Цвели? Ну да. Раз в 3 года у них брачный период. Собираются на восточном лугу, поют 3 ночи, потом расходятся. Мы в это время дома сидим, уж очень громко поют». Они шли по улицам поселения, и Егор не мог перестать удивляться. Дома действительно были выращены, стены из переплетенных корней, крыши покрыты дерном, окна затянуты полупрозрачной пленкой, похожей на обработанную кожу твари. Люди занимались обычными делами, готовили ужин, чинили инструменты, болтали у порогов, но среди них свободно двигались твари. Маленькие желтые помогали поднимать тяжести телекинезом. Зеленая дремала у входа в большой дом, и дети перелезали через нее как через бревно. Все оборачивались, глядя на Егора, но без враждебности, скорее с ожиданием. «Вот дом сторожа», — Тихоня указал на строение в центре поселения. Оно отличалось от остальных, древнее, стены почернели от времени, но все еще крепкие. У входа на камне сидел старик, древний. Это было первое слово, пришедшее Егору в голову. Кожа как древесная кора, волосы белее снега, но спина прямая. И глаза. Глаза были белыми, полностью, без зрачков, без радужки. Слепые глаза, которые, тем не менее, смотрели прямо на Егора. «Пришел», — сказал старик, голос скрипучий, но сильный. «Поздно, но не слишком. Еще есть время». «Время для чего?» «Чтобы понять, кто ты есть на самом деле». Сторож поднялся, опираясь на посох из белого дерева. «Но это разговор не для улицы. Тихоня, беги к матери, скажи, гость пришел. Пусть готовит ужин на всех, будет совет». Мальчик умчался, девочки побежали следом. Синяя тварь, шустрик, замешкалась, глядя на Егора. «Иди», — мягко сказал сторож твари. «Он не враг, он мост». Тварь фыркнула и побежала за детьми. «Мост?» — переспросил Егор. «Войдем. Много нужно рассказать, а время коротко. Чувствуешь, как воздух дрожит? Что-то меняется в мешке». И правда, Егор ощущал странную вибрацию, словно само пространство готовилось к чему-то. Внутри дом оказался просторным. Одна большая комната с очагом в центре, по стенам, полки с непонятными предметами. Кости, камни, засушенные растения, символы на пластинах коры. Сторож жестом предложил сесть у очага. Сам опустился напротив, движения на удивление легкие для его возраста. «Меня зовут Сторож, не позывной, предназначение. Я слежу за границей, охраняю знания, жду тех, кто должен прийти. Ты третий за мою жизнь. Третий кто? Проводник, меченый. Тот, кто стоит между мирами». Сторож помешал угли в очаге. «Первого я видел ребенком, 100 лет назад. Он пришел с востока, весь в шрамах, с безумием в глазах. Говорил, что должен найти сердце, исправить ошибку. Ушел на север и не вернулся. Некоторые говорят, он до сих пор там, измененный до неузнаваемости. А второй, старик задумался, подбирая слова. О втором знают все. Тот, кого прозвали псом. Но мало кто знает правду. Он не был злодеем, каким его рисуют. Просто человек, сломленный открывшейся правдой. Какой правдой? Что в мешке есть те, кто считает себя богами, кто решает судьбы тысяч, играя в свои игры. Сторож посмотрел на Егора белыми глазами. И вот теперь ты, третий, возможно, последний. В дверь постучали. Вошла женщина средних лет с подносом, хлеб, сыр, коренья, кувшин с напитком. «Это тихая», — представил сторож, — «лучшая целительница поселения». Женщина кивнула, ставя поднос. На ее шее и руках виднелись странные шрамы, похожие на следы от присосок. «Симбиоз», — пояснила она, заметив взгляд Егора. «Лечебные твари. Больно при первом внедрении, но потом привыкаешь. Они очищают кровь, залечивают раны изнутри. Мы научились жить вместе». Она ушла так же тихо, как пришла. «Поешь», — сказал сторож, — «а я расскажу о нас, о тех, кого называют забытыми». Егор взял кусок хлеба. Тот оказался необычным, с привкусом трав и чего-то незнакомого, но питательного. «Мы потомки первых», — начал сторож, — «тех, кто попал в мешок до появления правил, до фортов, до всего. Наши предки не имели оружия, не знали о циклах дня и ночи. Первые недели были кошмаром, люди гибли десятками, пока не произошло чудо». «Какое чудо?» «Понимание. Одна женщина, умирающая от ран, перестала бояться, приняла свою судьбу, и тварь, готовая ее убить, остановилась, легла рядом, стала греть, потом принесла еду». Старик улыбнулся. «С тех пор мы учимся жить вместе, не подчинять, не использовать, сосуществовать. И все твари вас не трогают, не все, но многие. Мы научились чувствовать их эмоции, понимать потребности. Они не злые, просто другие, как дети с силой взрослых». Сторож сделал паузу. «И мы храним знания о проводниках, о тех, кто может стать мостом между мирами не через симбиоз, а от рождения. Почему я? Что во мне особенного? Этого я не знаю. Мешок выбирает по своим причинам. Может, дело в том, как ты попал сюда. Может, в твоем прошлом. А может, просто случайность». Старик пожал плечами. «Важно не почему, а что теперь». За окном сгущались сумерки. Егор слышал, как снаружи собираются люди, негромкие голоса, шаги, звяканье посуды. «Есть слухи», — продолжил сторож, понизив голос, — «что в больших фортах знают о проводниках, что кто-то ждет, готовится. Мы здесь, на отшибе, не знаем деталей, но чувствуем, что-то назревает». «Что именно?» «Если бы я знал, но за последние годы многое изменилось. Форты стали сильнее, организованнее. Появились новые игроки, те, кто владеет старыми знаниями. Ходят слухи о машинах, способных усилить дары, о планах подчинить весь мешок единой воле. И вы думаете, это связано со мной? Не думаю, знаю. Твое появление – не случайность. Ты последняя фигура в чьей-то игре. Вопрос только, успеешь ли понять правила до того, как тебя используют. Егор молча смотрел в огонь, переваривая услышанное. Угли потрескивали, отбрасывая пляшущие тени на стены. В этом доме, среди странных артефактов и запаха трав, он чувствовал себя персонажем древней сказки. Только сказка была слишком реальной. «Как давно вы знаете обо мне?» – спросил он наконец. «Не о тебе конкретно. О том, что проводник появится, года два как начали приходить знаки. Твари стали вести себя иначе. Некоторые приходили к границам поселения и просто ждали. Часами стояли, глядя на юг. Потом уходили». Сторож налил из кувшина еще одну чашку странного напитка, протянул Егору. «Но вы же не можете знать, что именно планируют в больших фортах». «Не можем, но можем видеть знаки. Караваны стали ходить иначе, больше охраны, меньше гражданских грузов. В лесах участились патрули, дважды видели странные группы, искали что-то, кого-то. Теперь понятно, тебя искали». Сторож встал, подошел к окну. За мутным стеклом сгущались сумерки, превращая дома поселения в расплывчатые тени. И еще, он помолчал, словно решая, стоит ли говорить. 2 недели назад через наши земли прошла девушка, странная, полупрозрачная, словно не полностью в нашем мире. Остановилась попить воды, спросила про проводников. Сказала, что ищет того, кто изменился в пустоши. Мы ответили, что не знаем такого. Она кивнула и ушла на юг. Но я видел ее глаза, она знала, что мы знаем. Просто проверяла, как она выглядела. Сердце Егора ухнуло вниз. Молодая, темные волосы, двигалась как хищник, мягко, опасно. И от нее шло ощущение, как бы объяснить, словно она одновременно здесь и не здесь. Твари ее боялись, но не нападали, будто признавали что-то родственное. Химера, не могло быть сомнений, она выжила и искала его. Вы сказали, она пошла на юг? Да, в сторону больших фортов. Сторож повернулся к нему. Ты знаешь ее? Думал, что знаю. Егор покачал головой. Теперь не уверен. Снаружи послышались голоса, люди собирались на совет. Детский смех, негромкие разговоры, даже рычание тварей звучало мирно, по-домашнему. Расскажу тебе кое-что, прежде чем выйдем к людям, сказал сторож, возвращаясь к очагу. О природе силы проводника. То, что ты чувствуешь, твари, только начало. Верхушка айсберга. Настоящий дар в другом. В чем? В способности менять правила. Видишь ли, мешок – это не просто место. Это – система. Со своими законами, ограничениями, возможностями. Обычные люди живут внутри этих правил. Сильные, мозай, элита фортов, научились использовать правила. Но проводник, старик наклонился ближе. Проводник может менять сами правила. Не сразу, не легко, но может. Я не понимаю, почему твари уходят ночью. Правила. Почему черные камни дают власть над ними. Правила. Почему попавшие в мешок не могут вернуться. Тоже правило. Сторож постучал посохом по полу. Первый проводник попытался изменить последние правила. Искал выход. Второй хотел изменить первые, чтобы твари не были угрозой. Оба потерпели неудачу, потому что пытались сломать систему. Но что, если не ломать, а переписать? Вы говорите загадками. Потому что не знаю ответов. Только догадки, основанные на обрывках легенд. Старик улыбнулся. Но ты узнаешь больше, если выживешь, конечно. За дверью раздались шаги, кто-то деликатно постучал. Дедушка-сторож, голос тихони, все собрались. Мама говорит, пора начинать. Идем, сторож поднялся, снова на удивление легко для своих лет. Есть еще одна вещь, которую ты должен знать. Мы, забытые, не просто прячемся здесь от мира. Мы храним знания, храним и ждем. Чего ждете? Того, кто сможет использовать это знание правильно. Не для власти, не для контроля, а для... Он задумался, подбирая слово. Для исцеления. Мешок болен, Егор. Болен страхом, насилием, разделением. Твари и люди воюют, хотя могли бы жить вместе. Форты грызутся за ресурсы, хотя их хватило бы на всех. Может, проводник сможет это изменить. А может, станет еще одним тираном. Время покажет. Он открыл дверь. Тихоня ждал снаружи, переминаясь с ноги на ногу. «Пойдемте, все ждут». И Шустрик тоже пришел, хоть мама и говорила, что ему рано на взрослые советы. Мальчик схватил Егора за руку и потянул за собой. Сторож шел следом, постукивая посохом. «Пора», — сказал старик, но теперь эти слова звучали не как окончание разговора, а как начало чего-то большего. «Совет ждет, и твоя судьба тоже». Они вышли во двор, там уже собралось все поселение, человек 50, не больше. Мужчины, женщины, дети и твари, они сидели среди людей, спокойные, внимательные. В центре горел большой костер, люди расселись кругом, оставив место для сторожа и Егора. «Братья и сестры», — начал сторож. Проводник пришел, как предсказывали старые песни, как видели сновидцы. Пришел с юга, неся метку изменений. Все смотрели на Егора. Он чувствовал их эмоции, любопытство, надежду, тревогу. Но не страх. Эти люди разучились бояться. «Расскажи им», — попросил сторож. «Расскажи, что происходит в мире фортов». Егор рассказывал о своем попадании в мешок, о службе водителем в караване, о встрече с Химерой и другими, о битве в форте «Высота», где он впервые почувствовал связь, о путешествии через пустошь, где погибли его друзья, о том, как способности менялись, становились сильнее. Слушали в полной тишине, даже дети не шевелились, завороженные рассказом. Когда он закончил, заговорила женщина с седыми волосами. «Значит, слухи правдивы. Большие форты пришли в движение. Баланс нарушен». «Какой баланс?» – спросил Егор. Ответил мужчина средних лет с руками, покрытыми шрамами от работы. «Мешок держится на равновесии. Люди в фортах, твари на улицах, день и ночь, жизнь и смерть. Когда одна сила становится слишком сильной, все рушится. Так было с первым проводником, он нарушил баланс, уйдя на север. Так было со вторым, его использовали для войны. А теперь мой черед», — Егор почувствовал горечь. «Меня тоже попытаются использовать, несомненно», — кивнул сторож. «Но у тебя есть преимущество, ты знаешь об этом, и у тебя есть 3 дня, чтобы подготовиться». «К чему готовиться?» «К встрече с теми, кто придет за тобой. Они обязательно придут, слишком редок твой дар, чтобы оставить его без внимания». Старик встал. «Мы научим тебя защищать свой разум, укреплять связь с тварями, и главное, оставаться собой, что бы ни предлагали». Разговор продолжался до глубокой ночи. Люди делились историями о прошлых проводниках, обрывками легенд, слухами, догадками. Рассказывали о странных явлениях последних лет, как твари стали беспокойнее, как участились нарушения циклов, как в больших фортах копится напряжение. Молодой мужчина с ожогами на лице, его звали Обгорелый, рассказал, как видел странную процессию месяц назад. Колонна бронированных Уралов шла на север, все с эмблемами нулевого форта. Охрана такая, словно самого Мазая везли. Остановились у ручья попить, я в кустах прятался. Слышал разговор, что-то про последнюю деталь, и скоро устройство будет готово. Не понял тогда, но теперь понятно, что готовились к чему-то, закончил сторож. И появление проводника, часть их планов. Тихая целительница добавила: «Мои лечебные твари последнее время тревожатся. Чувствуют что-то в воздухе, в воде, словно сам мешок готовится к переменам, большим переменам». Следующие 3 дня были самыми странными и одновременно важными в жизни Егора. Забытые учили его не технике боя или выживания, они учили его понимать. Первый день – медитации со сторожем. Старик научил его погружаться в себя, находить тот центр, где способности проводника коренились. «Твой дар не снаружи, а внутри, не в силе, а в понимании. Когда ты чувствуешь тварей, ты не контролируешь их, ты становишься частью общего целого. Запомни это ощущение, оно поможет сохранить себя». Часами они сидели у огня, и Егор учился отделять свои мысли от эмоций тварей. Это было как распутывать клубок нитей, кропотливо, осторожно, с полным вниманием. Второй день – практика с Тихой. Она показала, как защищать разум от вторжения. Есть те, кто умеет влиять на мысли. Фиолетовая пыль – только инструмент. Настоящие мастера могут сломать волю и без нее. Ты должен научиться чувствовать вторжение и отражать его. Упражнения были болезненными. Тихая, используя слабую дозу фиолетовой пыли, пыталась внушить ему простые команды: поднять руку, закрыть глаза, встать. Егор учился распознавать чужую волю и отвергать ее. К концу дня голова раскалывалась, но он мог противостоять внушению несколько минут. «Не идеально», — призналась Тихая, — «но лучше, чем ничего. Главное, ты теперь знаешь, как это ощущается. Чужая воля всегда холодная, механическая. Твоя — теплая, живая. Помни разницу. Третий день, самый важный, ритуал усиления связи. Все поселение собралось в большой пещере за деревней. Стены покрывали древние символы, не нарисованные, а выросшие из самого камня, словно живые. В центре, круг из костей разных тварей, собранных за десятилетия. «Это не сделает тебя сильнее в обычном смысле», — предупредил сторож, «но углубит твою связь с мешком. Ты станешь более заметным для тварей. Они будут узнавать тебя издалека, чувствовать твои эмоции яснее. Это защита и опасность одновременно. Почему опасность? Потому что ты станешь маяком. Те, кто ищет проводника, найдут тебя быстрее. Но без этого ты не сможешь противостоять тому, что готовит для тебя». Ритуал начался с пения. Низкие, гортанные звуки, которые издавали все жители поселения. Даже дети, их тонкие голоса вплетались в общий хор, создавая сложную гармонию. Твари подхватили, каждая по-своему, но в том же ритме. Егор сидел в центре круга, закрыв глаза. Сначала ничего не происходило. Потом почувствовал вибрацию, не в воздухе, а глубже. В костях, в крови, в самой сути. Что-то древнее откликнулось на зов. Ни разум, ни существо, сама ткань мешка признала его. Боль пронзила тело, не физическое, а более глубокое. Словно каждая клетка перестраивалась, приспосабливалась к новой реальности. Видения хлынули потоком. Он видел мешок с высоты, бесконечный лабиринт, пульсирующий жизнью. Видел тысячи тварей, каждую отдельно и всех вместе. Видел форты, островки человеческого порядка в океане хаоса. И видел нити, невидимые связи, соединяющие все со всем. А потом увидел себя, маленькую искру в этой огромной сети, но искру особенную. От нее расходились волны, касаясь других искр, меняя их, меняясь самой. Когда видение закончилось, Егор обнаружил себя лежащим на каменном полу. Все тело ломило, во рту вкус меди, но внутри что-то изменилось необратимо. «Готово», — сказал сторож, помогая ему сесть. «Теперь ты истинный проводник, не по случайности, а по признанию самого мешка. Я чувствую всех», — прошептал Егор. «Каждую тварь в радиусе, не знаю, километра, больше, это пройдет. Научишься фильтровать, но связь останется навсегда». Старик посмотрел на него с грустью. «Теперь ты изменен окончательно. Даже если захочешь, не сможешь стать прежним». Ночь после ритуала Егор провел в лихорадке. Тихая поила его отварами, охлаждала лоб мокрой тканью. В бреду он видел странные сны, будто сам был тварью, бегущей по пустым улицам. Потом человеком в форте, стреляющим в эту тварь. Потом кем-то третьим, наблюдающим за обоими. К утру жар спал. Егор чувствовал себя опустошенным, но ясным. Словно туман, мешавший видеть, наконец рассеялся. На рассвете четвертого дня они пришли. Егор почувствовал их приближение за час до появления. Волна тревоги прокатилась по тварям в округе. Что-то чужое, опасное приближалось к поселению. Три бронированных УАЗа с эмблемами нулевого форта. Следом, грузовой Урал с наглухо закрытым кузовом. Машины остановились у границы поселения, не заезжая внутрь, то ли из уважения, то ли из осторожности. Из головного УАЗа вышли четверо. Трое в черной форме элитной гвардии нулевого форта, автоматы наперевес, движения профессиональные. Четвертая фигура, в темном плаще с капюшоном, скрывающим лицо, именем Мазая, правителя нулевого форта и защитника человечества, выкрикнул старший. «Требуем выдать Егора Крылова, известного как Броня, вами определенного как проводник». Жители поселения вышли из домов, но держались на расстоянии. Твари зашевелились, чувствуя напряжение. Несколько синих заняли позиции на крышах, готовые атаковать. Сторож вышел вперед, опираясь на посох. «Мы мирные люди, не признаем власти фортов и не выполняем их приказы». «Это не приказ, старик, это ультиматум», — гвардеец сплюнул. «Проводник едет с нами, добровольно или в кузове как груз, выбирать ему. Отказ означает уничтожение поселения». «Вы не посмеете», — сказала тихая, выйдя из толпы. «Даже Мазай не настолько. Мазай приказал доставить проводника любой ценой», — перебил гвардеец. «Если придется сжечь эту дыру и перебить всех уродцев-творолюбов, значит, так и сделаем. У вас час на размышления». Фигура в капюшоне сделала шаг вперед. Что-то знакомое было в ее движениях, плавность, грация хищника. «Достаточно, сержант». Голос из-под капюшона был низким, измененным, но Егор все равно узнал интонации. Они поняли послание. Сердце ухнуло вниз. Он знал этот голос, эту манеру двигаться. Фигура подняла руку к капюшону и откинула его. Химера, изменившаяся, странным мерцанием в глазах, но несомненно она. «Привет, броня», — сказала она спокойно. «Давно не виделись. Ты жива?» Он не мог поверить своим глазам. «Более чем». Она улыбнулась, но улыбка не коснулась глаз. «Трансформация в пустоши не убила меня, сделала сильнее, и Мазай это оценил. Ты служишь ему?» В голосе Егора звучало недоумение и боль. «Всегда служила». Химера подошла ближе, и Егор увидел, она частично полупрозрачна, словно находится между мирами. «С первого дня нашей встречи, ты думал, случайность свела нас в том караване? Я ждала тебя, проводник, годами ждала». Удар откровения был почти физическим. Все эти месяцы, все испытания, которые они прошли вместе. Но, в пустоши, ты спасла нас, пожертвовала собой, спасла тебя. Остальные были расходным материалом. В ее голосе не было сожаления. Мазай приказал доставить проводника живым. Я выполняла приказ. То, что по пути, привязалось, это уже другая история. Она отвернулась, обращаясь к гвардейцам. Подготовьте транспорт. Думаю, наш гость примет разумное решение. Потом снова посмотрела на Егора. У тебя час, можешь попрощаться с новыми друзьями. Но учти, отказ следовать добровольно будет стоить жизни всем в этом поселении. Мазай не шутит, когда речь идет о его планах. Они вернулись к машинам, оставив поселение в напряженной тишине. Что будем делать? Спросил кто-то. Егор уже знал ответ. За 3 дня он привязался к этим людям. Не мог допустить их гибели. Я пойду. Это ловушка, сказала тихая. Что бы ни планировал этот Мазай, знаю, но выбора нет. Егор посмотрел на сторожа. Вы дали мне все, что могли. Спасибо. Старик кивнул, его белые глаза смотрели с грустным пониманием. Мы знали, что этот день придет. Он достал из-за пазухи небольшой мешочек, протянул Егору. Возьми, здесь 2 дара нашего поселения. Первое, семена призрачной травы. Растет только там, где твари-симбианты умирают спокойно, без страха. Редчайшая вещь в мешке. Сторож помолчал. Если съешь 1 семя, на время увидишь мир глазами ближайшей твари. Но не просто увидишь, почувствуешь ее эмоции, инстинкты, даже проблески памяти. Полезно, когда нужно понять, а не подчинить. Он указал на 2-й сверток в мешочке. А это порошок из высушенной слизи старой матки. Она раз в 10 лет сбрасывает внешний слой, как змея кожу. Мы собираем эти хлопья в ее логове. Опасное дело, но оно того стоит. Щепотка под язык, и твоя связь с тварями усилится в разы. Правда, ненадолго, 15 минут. Береги для критического момента. Сторож положил руку на плечо Егора, и в этом жесте была вся тяжесть прожитых лет. И помни главное, что бы ни случилось, оставайся собой. Проводник, потерявший свою суть, становится просто оружием в чужих руках. Следующий час пролетел как 1 мгновение. Егор собрал немногие вещи, попрощался с каждым жителем поселения. Дети плакали, Шустрик, молодая синяя тварь, терся о его ноги, жалобно скуля. Тихая дала ему флягу с отваром. Выпьешь, если попытаются сломать волю. Не спасет полностью, но даст время сопротивляться. Обгорелый, молодой мужчина с ожогами, пожал руку. Если выберешься, возвращайся. Мы тут старые легенды помним. Про то, как один проводник смог обмануть тех, кто хотел его использовать. Может, и тебе удастся. У границы поселения его ждали. Химера стояла у открытой двери бронированного УАЗа. Разумное решение, сказала она. Садись, путь не близкий. Егор сел в машину. Дверь захлопнулась с металлическим лязгом. И да, добавила Химера, устраиваясь напротив. Прежде чем ты спросишь, кардинал жив. Я вытащила его из пустоши. Сейчас он гость Мазая. Добровольно или не очень, зависит от точки зрения. Машины тронулись. Через заднее стекло Егор видел, как поселение забытых остается позади. Маленький оазис, где люди и твари научились жить вместе. А впереди ждал нулевой форт и планы человека, считающего себя вправе решать судьбу всего мешка. Большая игра началась. И Егор наконец понял, он не игрок, он фигура на доске. Вопрос только в том, сможет ли фигура изменить правила по ходу партии. В кармане лежал мешочек сторожа. Последняя надежда тех, кто верил, что проводник больше, чем просто инструмент в чужих руках. Машины мчались на юг, поднимая тучи брызг из вечных луж мешка. Дождь барабанил по броне, как всегда, как будет всегда. По крайней мере, пока кто-то не изменит правила игры окончательно. Глава 15. Конвой. Машины тронулись, и поселение забытых начало уменьшаться в заднем стекле. Егор смотрел, как фигура сторожа превращается в расплывчатое пятно, потом исчезает за поворотом. Старик стоял неподвижно, и что-то в его позе говорило о печали, словно он прощался не только с гостем, но и с надеждой. Вместе с поселением осталась и иллюзия выбора, теперь он был просто пассажиром. «Конвой», — подумал он, глядя в окно на проплывающие руины. «Всю жизнь водил конвои, а теперь сам стал частью одного, только не машиной, а грузом. Забавно, как меняются роли». УАЗ подпрыгивал на выбоинах, бросая пассажиров из стороны в сторону. Дорога, если это можно было назвать дорогой, представляла собой череду ям и колдобин, заполненных вечной водой мешка. Каждая выбоина отдавалась в позвоночнике, напоминая о том, насколько реален этот кошмар. Химера сидела напротив, ее лицо было непроницаемым, взгляд устремлен в окно. В ее позе читалось напряжение, словно она вела внутренний диалог, споря сама с собой. Егор пытался поймать ее взгляд, но она упорно избегала контакта. Егор изучал ее украдкой. После трансформации в пустоши она изменилась, движения стали более плавными, хищными. В глазах появилось что-то нечеловеческое, но не звериное, скорее отстраненное, словно она видела мир под другим углом. Иногда он замечал, как она неосознанно сжимает и разжимает кулаки, привычка, которой раньше не было. Водитель впереди вел уверенно, но Егор автоматически отмечал ошибки. Слишком резко входит в повороты, не чувствует машину. На третьей яме подвеска жалобно скрипнула, новичок не заметил опасный участок, который опытный водитель объехал бы по дуге. Руки сами тянулись к воображаемому рулю, поправить траекторию, выбрать оптимальную скорость. Старые привычки умирают тяжело. «Что смешного?» – спросила Химера, сидевшая напротив. Егор не заметил, что улыбается. «Ничего, просто думаю о конвоях». «О конвоях?» – она приподняла бровь. «Странно», – подумал Егор. «Уже несколько месяцев прошло с той первой встречи в столовой форта «Каскад», а я до сих пор не привык к ее глазам. Тогда она казалась просто девушкой с необычной внешностью, которая знает дороги и умеет выживать. Теперь знаю, она гораздо больше и гораздо опаснее». «О том, что это такое, конвой, несколько машин, движущихся в одном направлении, но это только видимость. На самом деле конвой – это сложная система договоренностей. Кто ведет, кто прикрывает, кто решает, когда останавливаться. И все эти договоренности держатся на одном – на доверии. Без него конвой развалится на первом же повороте». Он посмотрел на нее в упор. «А что происходит, когда доверия нет?» Химера отвернулась к окну. В ее отражении мелькнуло что-то похожее на сожаление. Губы дрогнули, словно она хотела что-то сказать, но передумала. «Тогда это не конвой, а конвоирование». «Именно». Молчание повисло между ними, тяжелое, как свинцовые тучи над мешком. Дождь усилился, барабаня по крыше с удвоенной силой. Капли били по металлу с яростью, словно пытались пробить броню. Водитель включил дворники на максимальную скорость. Еще одна ошибка. Опытный бы знал, что в таком ливне лучше ехать помедленнее, дать воде стечь с ветрового стекла. Егор откинулся на жесткое сиденье, прикрыл глаза. Воспоминания накатывали волнами. Он вспомнил тот первый караван в форт «Высота». Кардинал тогда спросил, Уралы водил, и он ответил, приходилось. Хотя мог бы сказать, да, водил их через минные поля и засады, через реки без мостов и горные перевалы. Водил под обстрелами, когда броня звенела от попаданий. Водил с пробитым радиатором, заливая воду из луж. Водил с простреленным колесом, на одних ободах. Но зачем бахвалиться перед людьми, которые тебя не знают? Химера сказала, что кардинал жив, что она вытащила его из пустоши. Он открыл глаза, покосился на нее. Но можно ли ей верить, после всех этих откровений о том, что она с самого начала работала на Мазая? Может, кардинал мертв, а она просто не хочет, чтобы я знал правду? Или он жив, но лучше бы ему было умереть? В мешке есть вещи хуже смерти, он уже успел это понять. Интересно, кем я являюсь, ценным грузом или опасным заключенным, или и тем, и другим одновременно? Груз, который везут к месту назначения, но который в любой момент может взорваться. «Ты изменился», — тихо сказала Химера, прерывая его размышления. «Мы оба изменились». Егор не смотрел на нее. «Я стал тем, кем не хотел быть, проводником». «Забавно, как все повернулось. Я не об этом». «А о чем? Раньше ты бы не молчал. Не так, как сейчас». Она наклонилась вперед, изучая его лицо. «Помнишь тот мост, первый караван в высоту?» Пираты, взрывы. Ты просто вдавил газ и полетел через рушащийся пролет. Не раздумывал, не сомневался. Просто сделал то, что должен был. Егор вспомнил тот момент. Взрыв, обрушивший часть моста. Секунды на решение. И он принял его, педаль в пол, набрать скорость, использовать инерцию. Не было выбора. Был. Можно было развернуться, попытаться отбиться. Потерять груз, но сохранить жизни. Но ты за секунду решил, и вы проскочили. Тонны металла пролетели над пропастью. В ее голосе появилось что-то похожее на восхищение пополам с тоской. Кроха потом еще долго всем рассказывал. Говорил, любой другой водитель не решился бы или не рассчитал. А ты знал, проскочите. Чувствовал машину, дорогу, момент. Повезло. Нет, ты всегда знал, что делать. В самый последний момент. Всегда находил выход там, где его не было. Тот мост, засада в ущелье, погоня в промзоне. А сейчас сидишь тихо, как груз. Я не это хотела сказать, но сказала бы. Егор пожал плечами, и была бы права. Тогда я решал сам, газ или тормоз, влево или вправо. Моя машина, мои руки, мой выбор. Я чувствовал железо под собой, знал, на что оно способно. А сейчас я даже не знаю, куда мы едем, кроме конечной точки. Мы едем в нулевой форт. Ты это знаешь, знаю. Но какой смысл спорить с конвоиром? Он посмотрел на нее. Ты ведь меня конвоируешь, правда? Везешь груз по заданному маршруту. Она вздрогнула, словно он ударил ее. Пальцы сжались на колени, костяшки побелели. Я не конвоир. Нет, Егор наконец посмотрел на нее в упор. А кто? Попутчица? Друг? Или все-таки агент Мазая, выполняющий задание? Ты же сама сказала, работала на него с первого дня. Вела меня, как ведут машину в колонне. По заданному маршруту, к заданной цели. Это было сложнее, всегда сложнее. Он отвернулся к окну, где дождь рисовал причудливые узоры. Помнишь, как ты рассказывала про свою аварию? Про то, как попала в мешок? Я думал, вот человек, который понимает, который знает, что такое оказаться в чужом мире, где правила изменились. Это была правда. Часть правды. Удобная часть. Егор усмехнулся без веселья, а про Мазая забыла упомянуть. Про то, что он тебя спас, дал новую жизнь, поставил задачу. Химера молчала. Дождь усилился, превращая мир за окном в серую пелену. Знаешь, что самое паршивое в технике? Продолжил Егор. Она предсказуема. Залил бензин, поедет. Нажал тормоз, остановится. Повернул руль, свернет. Техника не врет, не предает, не ведет двойную игру. Люди, другое дело. Он посмотрел на нее в упор. Или я ошибаюсь? Может... Ты всегда была предсказуемой, каждый жест, каждое слово, часть плана, не каждое, тихо ответила она, какие именно, когда прикрывала в бою, или когда смотрела на меня, думая, что я сплю, химера дернулась, словно он ударил в самое больное место, Мазай приказал доставить проводника, живым и способным выполнить задачу, ее голос стал жестче, но Егор слышал, как она пытается убедить саму себя, все остальное не имело значения. «Для него, и для меня, врешь», — Егор покачал головой, — «плохо врешь, раньше лучше получалось, в каскаде, когда ты изображала простого проводника, в караване, когда притворялась, что мы просто в одной команде, даже в пустоши, хотя нет, там ты уже начала срываться, я не врала в пустоши», — с горечью бросила она, — «двойная доза могла меня убить, это не было частью плана, а что было частью плана, довести меня до матки?» Получить второй черный камень, а потом что, сдать Мазаю как посылку, не как посылку. Химера резко повернулась к нему, и в глазах блеснул гнев. Ты не понимаешь, Мазай, он не просто правитель, у него есть план для всего мешка. План, который может спасти нас всех, или уничтожить. Ты не знаешь его, а ты знаешь, Егор наклонился вперед, или знаешь только ту часть, которую он позволил тебе увидеть. Большие люди редко показывают истинное лицо своим инструментом. Я не инструмент. Нет, а кто? Егор поднял руку, загибая пальцы. Ты выполняла его приказы, вела меня по нужному маршруту, манипулировала, лгала, притворялась. Чем ты отличаешься от пистолета в руках стрелка? Химера молчала, но Егор видел, как что-то ломается в ее глазах. Я делала то, что должна была. За все есть цена. Мазай спас меня, когда никто другой не стал бы, дал силу, цель, место в мире. Я обязана ему, жизнью, больше чем жизнью, смыслом. Она отвернулась. Ты не поймешь, ты солдат, у тебя всегда был стержень, долг, честь, верность. А я была никем. пока он не дал мне имя. Химера. Егор кивнул. Существо из частей. Ни то, ни сё. Подходящее имя для той, кто не может определиться, кто она. Заткнись. Правда режет, ты ничего не знаешь обо мне. Знаю достаточно. Егор откинулся назад. Знаю, что где-то под всей этой преданностью Мазаю осталась девушка, которая бросилась на армию, чтобы спасти нас всех. Которая... Хватит. Голос Химеры дрогнул. Просто хватит. Они замолчали. Машина тряслась на ухабах, дождь барабанил по крыше, но внутри повисла тишина. Каждый ушел в свои мысли, и между ними выросла стена. Егор смотрел в окно, где мелькали руины, думал о конвоях, которые водил, о доверии между водителями, о том, как важно знать, человек рядом прикроет, если что. А теперь он не знал, кто рядом. Химера, предательница, жертва обстоятельств, все вместе. В кармане лежала записка от Тихони. Мальчик рискнул, передавая ее. Мазай сам был как ты, проводник. Значит, сторож не все рассказал, или не все знал. Сколько тайн скрывает нулевой форт? Форт Серый Молот встретил их обычной суетой. Охрана проверила документы, махнула: проезжайте. Никакой помпы, никаких построений. Обычный рабочий форт, каких десятки. Серые стены, серые лица, серый дождь. Все серое, кроме флага Мазая над комендатурой, черное знамя с белым кругом. Комендант, крепкий мужчина с седеющей бородой, встретил их у ворот. В глазах читалась усталость человека, который слишком долго несет ответственность за чужие жизни. Химера, давно не виделись. Он пожал ей руку, потом повернулся к Егору. Взгляд стал оценивающим, изучающим. «Значит, это тот самый?» «Да», — коротко ответила она. «Хаэм». Комендант осмотрел Егора с головы до ног. Не похож на героя из легенд. Обычный мужик. Даже шрамов особых нет. Впрочем, они редко похожи. Герои, я имею в виду. В легендах все двухметровые красавцы. А в жизни, он махнул рукой, заправляйтесь, отдыхайте, у меня есть указание от Мазая, обеспечить вам все необходимое, хотя у нас тут не разносолы, конечно, но голодными не останетесь. Спасибо, кувалда, кивнула Химера. Ни за что. Комендант кивнул на здание комендатуры. Если нужно будет отдохнуть, комнаты готовы. Правда, не люкс, но чистые. У нас тут все чисто, добавил он с какой-то горькой гордостью. Мазай любит порядок. Пока колонну заправляли, Егор вышел размяться. Ноги затекли от долгой дороги, спина ныла. Он прошелся по центральной площади, разглядывая форт. К нему подошел мужчина средних лет, простая одежда, мозолистые руки работяги. На лице читалась борьба между страхом и любопытством. «Вы тот самый, проводник?» Егор напрягся, но мужчина не выглядел угрожающе. «Просто усталый работяга, которому интересно посмотреть на диковинку. Возможно, говорят, вы можете с тварями договариваться. Это правда? Почему спрашиваете?» Мужчина помялся, оглянулся, не слушает ли кто. «У меня ферма за стенами. Небольшая, но кормит семью. Картошка, морковь, немного зерна. В последнее время твари беспокойные стали. Раньше ночью уходили как по часам, а теперь иногда и вовсе не уходит. Давно это началось? Недели две, может, три». Егор прислушался к своим ощущениям. Твари в округе почти не чувствовал. Обычный фон для ночного времени. Несколько мелких в канализации, пара синих на окраине. Ничего необычного, не знаю. Может, просто совпадение. Молодые твари иногда путаются в циклах. Может быть, мужчина вздохнул. Ну, удачи вам. Говорят, Мазай большие планы строит. Надеюсь, к лучшему. А то жить я совсем не стала. Работай, молчи, не высовывайся. Это ж не жизнь, а существование. Он ушел, ссутулившись под дождем. Егор смотрел ему вслед, думая о том, сколько таких в мешке. Простых людей, которые хотят просто жить, растить картошку, кормить семью, не бояться. А вместо этого, вечный страх. Твари днем, тираны ночью. Химера нашла его у ворот. Пора ехать. Заправились, проверили машины. Уже, Мазай ждет. Она помолчала, глядя на дождь. И Егор, когда приедем, будь осторожен. Мазай, не злодей из сказок, но и не добрый дедушка. У него свое видение будущего мешка. Видение, в котором каждому отведена роль. И я часть этого видения, важная часть. Химера отвернулась. Возможно, самое важное. Пойдем. Нужно успеть до рассвета. Колонна двинулась дальше. Форт Серый Молот остался позади. Обычный форт с обычными людьми, которые просто пытались выжить в мире вечного дождя и дневных кошмаров. Может, подумал Егор, глядя на удаляющиеся стены, все не так страшно, как кажется. Может, Мазай действительно просто пытается навести порядок, защитить людей от хаоса, или загнать их в еще большую клетку. Время покажет. Первый снаряд ударил в головной УАЗ через час после выезда из форта. Взрыв подбросил машину, перевернул. Металл смялся как бумага, стекло брызнуло тысячи осколков. Колонна резко затормозила, машины встали веером. Из руин со всех сторон открылся огонь, профессиональный, плотный, прицельный. Трассеры прочерчивали огненные линии в сумерках. «Всем из машин!» – заорал командир эскорта по рации. «Круговая оборона!» Егор выскочил следом за химерой. Пули свистели над головой, выбивали искры из брони, взрывали лужи. Запах пороха, крики раненых, грохот выстрелов, хаос боя накрыл с головой. «Добро пожаловать обратно в мешок!» – мелькнула мысль. «Настоящий мешок, где смерть приходит внезапно!» Бойцы Мазая отстреливались профессионально, но нападавших было больше. Они били с трех сторон, отрезая пути отхода. В сумерках мелькали фигуры, быстрые, точные, смертоносные. «Где он?» — крикнула химера, меняя магазин. «Где проводник?» Егор прижимался к перевернутому УАЗу в 10 метрах от нее. Шальная пуля чиркнула по металлу в сантиметре от головы, оставив яркую борозду. Вторая выбила фонтан искр у локтя. «Здесь! Прикройте его!» — заорала она. «Ценность номер один!» Двое бойцов бросились к нему, закрывая собой. Один тут же дернулся, хватаясь за простреленное плечо. Кровь хлынула между пальцев. Второй рухнул, не издав ни звука, пуля в голову, чистый выстрел снайпера. «Ценный груз», — подумал Егор с горечью, — «за который платит жизнями. Вот она, цена доставки». Новая группа пиратов попыталась прорваться справа. Пулемет с грузовика скосил первых, но остальные успели залечь за обломками. Перестрелка превратилась в позиционную мясорубку. Каждый метр земли простреливался с двух сторон. И тут Егор увидел его. Дьякон собственной персоной, массивный мужчина в бронежилете поверх кожаного плаща. Седые виски, тяжелая челюсть хищника, взгляд человека, привыкшего убивать. В руках обрез невероятного калибра из тех, что останавливают грузовики.